Был на нашем 8-м участке москвич из какого-то большого оркестра. До лагеря играл на флейте, а здесь работал санитаром в морге. У меня с ним были дружеские отношения, и все свободное время, когда у меня выкраивалось, я бегала к нему в морг. После войны, когда разрешили получать посылки, ему прислали из Москвы флейту. И вот мне запомнился один день. Солнышко, тепло. Мы сидим с ним на деревянном крылечке морга, и он мне играет на флейте. Сколько лет прошло, а помню. Как сейчас помню этого москвича, деда. Удивительный был человек, очень добрый. Была у нас в зоне монахиня. Все звали ее Марфуша. Мы познакомились с ней еще на этапе, когда нас перевозили из Горьковской тюрьмы в Нижний Тагил. Она была в годах. Вместе с ней постоянно находилась Серафима, больная слоновой болезнью. Мы жили рядом в бараке, помню, что очень мерзли там. Марфуша работала в прачечной и каждый день молилась где-нибудь в уголке. Они вместе с Серафимой очень красиво на два голоса пели духовные стихи. Особенно запомнился мне стих «Господи, помилуй, Господи, прости, помози мне, Боже, крест свой донести». Я великий грешник, сбился я с пути. Господи, помилуй, Господи, прости. Пели и другие стихи, читали молитвы. А больше я в лагере не встречала тех, кто открыто исповедовал свою веру. В Тагиллаге женщин на общих работах обычно не использовали. Работали в котлованах в основном мужчины. Но бывали, конечно, и исключения. Женщин держали такое количество, какое требовалось для обслуги. Пошивочное производство, ремонтные мастерские, поварихи, пекаря, бухгалтера, которые помогали вольнонаемным. Периодически делали обыски, шмон на нарах. Этим занимались женщины-надзирательницы. Они нас за людей не считали. Это страшная система. Им нужно было сломать человека. Посадят в карцер, выпустят, снова посадят. И так много раз, пока не станешь делать то, что они тебе приказывают, или не подпишешь то, что велят. До 1949 года в Тагиллаге были смешанные участки, то есть и женщины, и мужчины. Все живые люди. Были какие-то симпатии. Были физиологические потребности, завязывались связи, это строго преследовалось. Начальство узнавало о таких связях из доносов. Провинившихся тут же перебрасывали на разные участки, такие пары разлучали. Если женщина с утра до ночи стирает в прачечной, питается из общего котла, и тут ей предлагают: «Будешь со мной жить, я тебя буду кормить, а ей сидеть еще 10 лет». Помню, привезли к нам Зину. Она машинисткой работала, красивая женщина. Она жила с поваром, который ее хорошо кормил. Он был из бытовиков. Но она то ли влюбилась, то ли понравилась молодому вору. И вот она и с тем, и с другим. Там хлеб, а здесь любовь, привязанность. Вор узнал, что она ходит к повару, и ее изрезал. Привезли ее к нам в лазарет. Живого места на руках не было. Мы буквально собирали ей кисти рук в операционной. Бывало, что забеременеет женщина в лагере, или же ее арестовали беременной, и она родила в лагере. Аборты не делали, они запрещены были тогда. Делали криминальные аборты. У нас даже сидела акушерка. Тоже судили за это. На 8-м участке при центральном лазарете было так называемое отделение мамок, женщин, которые родили в лагере дитя. У них был свой барак. Днем они из промзоны приходили, кормили свое дитя. С мамой ребенок не находился, а жил отдельно. Там ясельки были, где держали детей до 3 лет. После этого деток отправляли в детский дом, а мать продолжала сидеть в лагере до окончания срока. В лагере я практически не общалась с мужчинами. Когда стала постарше, то поняла, что если хочу выжить, то должна сохранить себя, потому что если я буду вступать в связи с мужчинами, то меня направят на общие работы из лазарета. А это верная гибель, поэтому я старалась держать себя строго. Библиотеки в лагере не было вообще. Разве кто-то из вольнонаемных принесет какие-то книги почитать? Кино нам не показывали ни разу за все 10 лет моего пребывания здесь. В бараке была черная тарелка, радио. Во время войны передавали последние известия и сводки Совинформбюро. Рассказ Натальи Нефантьевны исполнен какой-то удивительной силой и убедительности. Кажется, будто сама матушка Антония послала нам эту встречу, чтобы глазами своей духовной сестры показать всем, кто хочет узнать о жизни в лагере, какова была эта жизнь в годы ее заключения. Вспомним теперь, что рассказывала о своем житье в Тагеллаге сама матушка. В каменоломнях, куда попала Анастасия Яковлевна, ей пришлось вместе с другими женщинами таскать в носилках камни из котлована. Обычно даже самые крепкие больше нескольких месяцев здесь не выдерживали. Чтобы получить пайку хлеба, нужно было выполнять норму. Кругом оцепление, колючая проволока, вышки с часовыми, сторожевые собаки. На работу водили строем. Конвойные напоминали: шаг вправо, шаг влево, считаю побегом, стреляю без предупреждения. На обед давали пайку хлеба и миску баланды, вспоминает матушка. Нужно было одновременно держать в руках и хлеб, и миску, иначе отнимут. Я не искала ложку, а через край миски хлебала. Если поставить миску, то кто-то может подойти и взять походя, и никто не будет защищать. Я эти носилки без камней-то с трудом поднимала, а тут с камнями. Куда мне? Там мужчины ломали эти камни, разбивали, а женщины на носилках таскали их куда-то. Упала я на колени, взмолилась: «Господи, Царица Небесная Богородица, все святые, помогите мне, ведь пропаду я здесь, в каменоломнях». Если б не Царица Мать Небесная, если б не дар Господень, голос, я бы не выжила. Не знаю, что меня осенило, но я вдруг с этими носилками запела. Кто-то из лагерного начальства услышал пение, подошел к ней и предложил: «Будешь в самодеятельности у нас. Если хорошо будешь петь, паек тебе будет, а работать будешь в слабосилке». Матушка подумала, что, наверное, носилки дадут полегче, или, может, песок носить придется. Но оказалось, что определили ее санитаркой в оздоровительно-профилактический пункт, ОПП, при лазарете. ОПП предназначался для восстановления сил заключенных, однако сами заключенные расшифровали эту аббревиатуру иначе – «Отдел подготовки покойников», что гораздо точнее отражало назначение ОПП. Сюда попадали в основном больные дистрофией. Сверхскудный паек, 300 граммов хлеба в сутки и баланда не оставляли никакой надежды выжить. Когда матушка попала в лазарет, началась эпидемия сыпного тифа. Около 12 тысяч заключенных умерли только в 1942 году. Об этом времени и о труде санитарок во время эпидемии вспоминает Протопопова. «Когда я прибыла в лагерь, то попала на эпидемию тифа. Барак – сплошные нары в два этажа по обе стороны, в середине проход, и на этих сплошных нарах на обеих этажах лежат мужики без сознания, в бреду, с температурой. Организм посильнее. Может, и выживет? Нет? Все. Наше задание, санитарок, как мне объяснили, было такое. Залезешь на второй этаж нар и ползешь по этим мужикам, щупаешь пульс. Живой еще, тепленький, оставляешь. Ползешь дальше. Следующего, если мертвый, берешь, подтаскиваешь к краю нар, чтобы ноги свешивались чуть-чуть. Санитары внизу идут следом. Они его стаскивают и несут в сарай. Зимой не хоронили, а только в дощатом сарае штабелями укладывали. А когда весной земля немножко оттает, тогда вывозили, рыли яму и закапывали. Когда умерших провозили через проходную, вахтер тыкал штыком в трупы, проверяя, как бы ни оказался кто живой и не сбежал. Матушка Антония вспоминала, сколько народа погибло на ее глазах. Их отправляли в ОПП, привозили или приводили, или даже приносили, а оттуда был единственный выход — в братскую могилу. Бывало так: вечером полный лазарет, а наутро уже чисто, никого нет. Здесь, в ОПП, Анастасия Яковлевна встретила брата первого мужа, Константина Николаевича, и не сразу его узнала. Он остановил ее и рассказал о том, как он здесь оказался. Дали ему 12 лет лагерей за неосторожное слово, жена донесла. Рассказал он и обо всем, что происходило в их семье. Он знал, что жена изменяла ему с Федором, и не верил, что ребенок, которого жена родила, его ребенок. Матушка говорила, что, придя на дежурство через день, она не нашла Константина. Очевидно, он упокоился здесь навсегда вместе с другими узниками Тагеллага. Центральный лазарет, в одном из подразделений которого трудилась Анастасия Яковлевна, находился в 8-м районе, игравшем особую роль в жизни лагеря. Здесь были организованы различные вспомогательные мастерские — швейная, сапожная, пимокатная, слесарно-механическая. Работали в них главным образом ослабленные заключенные — переведенные из основных производственных районов. О жизни лазарета снова вспоминает Протопопова. Лагерным лазаретом заведовал Шаройко Николай Иванович, бывший заключенный по 58-й статье. Отбыл он срок на Беломорканале. Деваться некуда, он остался работать как вольнонаемный и попал по направлению в Тагеллаг. В лазарете были хирургическое, терапевтическое, нервное отделение, туберкулезное, кожно-венерологическое, а также отделение акушерства и гинекологии. Всего на 1000 коек. Там корпусов было очень много. У нас не было ни выходных, ни смен. Пелагриков-доходяг был целый корпус. А у нас не было почти никаких медикаментов. Оперировали, без перчаток, анестезии не было. Все голыми руками. Вымоешь руки в воде с мылом, в марганцовке смочишь, йодом протрешь и начинаешь операцию. Только прооперировали, и снова надо обрабатывать руки. Больных на операцию целая очередь. Случаи были самые разные. Кого-то воры порезали ножами или порубили. Однажды привезли порубленного топором. Получил посылку и не захотел блатным отдавать. Они его за это топором. Помню, с прободной язвой принесли. Здесь же, в 8-м районе, находилась и лагерная самодеятельность. В лагерной летописи указано, что в середине 1943 года из заключенных артистов и музыкантов Тагеллага организовали ансамбль. Артисты под конвоем разъезжали по всем лагпунктам и давали концерты, пели, плясали, читали стихи, исполняли частушки, показывали акробатические номера, давали концерты для вольнонаемных в клубах, конечно, под охраной. Все это согласуется с записью в учетной карточке заключенной Вишневской, которую 25 июня 1943 года перевели в другой район лагеря. Анастасия ездила по лагерным пунктам в сопровождении конвоя вместе с другими артистами из лагерной самодеятельности, пела под гитару русские народные песни, романсы, даже украинские песни. Коронным номером ее была лагерная песня «Письмо девушки к матери из лагеря». В ней были такие строки: «И по моим, по шелковистым косам прошел конвойный кованный сапог». А конец этой песни звучал так: «Письмо писала тебе я со слезами, печалью запечатала его». Матушка вспоминала, что за эту песню ей приносили лишний кусок хлеба и что-то еще. Зэкам и конвою она особенно нравилась.